родиться на свет в Манвантаре Чакшуши. Комментарий. Его божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами пропали. В Бхагавадгите 8.17 сказано: Сахасра юга парьянтам агарьят брахмано виду ратрим юга сахасрантам дехоратра видо джанахам. Один день Брахмы длится 1000 эпох по времяисчислению людей, и ровно столько же длится его ночь. 1000 циклов из 4 юг Сатья, Трета, Двапара и Кали составляют один день Брахмы. Его день разбит на 14 манвантар, из них 6-я называется Чакшуша манвантара. Ману, сменяющие друг друга в течение одного дня Брахмы, это Сваймбхува, Сварочиша, Уттама, Тамаса, Райвата, Чакшуша, Вайвасвата, Саварни, Дакша Саварни, Брама Саварни, Дхарма Саварни, Рудра Саварни, Дева Саварни и Индра Саварни. Таким образом, за один день Брахмы сменяется 14, а за год 5040 ману. Брахма живет 100 таких лет, следовательно, всего в течение жизни одного Брахмы приходит и уходит 504 тысячи ману. Это происходит только в одной вселенной, а их бесчисленное множество. Все эти ману приходят и уходят в течение одного вздоха Махавишну. В Брахма-самхите говорится: «Ясяйка нишвасита каламангам валабья, дживантилом виладжи джангатананда-нанда, вишнур маханса их ясяскала вишишохо, говиндамади пурушам тамахам баджами». Джагатананда-надха – это Господь Брахма. Таким Джанагананд, то есть Брахм, бесчисленное множество, и мы можем только представить себе, сколько насчитывается ману. Сейчас Вселенной правит Вайвасвата ману. Каждый ману живет 71 умножить на 4 миллиона 320 тысяч лет. Из них нынешний ману уже прожил 28 умноженное на 4 миллиона 320 тысяч лет. А нет, это 28 по исчислению 4 миллиона 320. Но даже долгая жизнь ману по законам природы рано или поздно подходит к концу. Ссора на Дакше Яги произошла в Манвантару с Ваймбхувом, и в результате Дакша был наказан Господом Шивой. Но благодаря молитвам, которые Дакша вознес Господу Шиве, к нему вернулось его былое величие. Как утверждает Вишванатха Чакраварти Тхакур, до 5-й манвантары включительно Дакша совершал суровые аскезы. В начале 6-й манвантары, называемой Чакшуша манвантара, Дакша, благословленный Господом Шивой, вновь обрел былое могущество. Чакшушитвантаре прапте праксарга кала видруте яксасарджа праджахита садакшудайва чодитаха. Вдохновленный свыше, тот же самый Дакша, несмотря на то, что его предыдущее тело было уничтожено, создал всех необходимых живых существ, которые должны были появиться на свет в манвантаре Чакшуши. Ома гьянти мирандасья гьянанджана шалакая Чакшурум ритам йена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья ману биштахам схапитам йена бутале своям рупакадамахьям дадати свападантихикам ванчакалпатарубьяшча крипасинкубьяевача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишну Падая Кришна Престая Бхутали Шимати Гиранджана Свами Гиранджана Престая Бхутали Шимати Гиранджана Престая Бхутали Шимати. А где это? Мангала? Грейского? Где? Грейского не приехал? А Мангала где? Когда она была с утра? Вообще не было? Совсем разболтались. Вчера же только разговаривал. Итак, в шастрах объясняется, что когда, кстати, вот Мадхурья Кадамбини, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что когда слуга наносит оскорбление своему господину, подразумевая, что когда преданный более низкого уровня совершает оскорбление по отношению к преданному более высокого уровня, то в результате этого он лишается милости. И мы с вами уже обсуждали это, что под милостью подразумевается милость преданного, который сам распоряжается милостью Кришны. Эта милость преданного называется... Да, не ковыряй. Некрасиво. Под милостью преданного подразумевается милость Кришны. Или под милостью Кришны также подразумевается милость преданного. И Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает это. Что так надо понять. Понять, что значит получить милость Кришны. Это получить милость его преданного. И преданный, говорится, сострадателен в своем сердце. И причиной этого сострадания является бхакти. Если в сердце нет бхакти, человек не может сострадать. То есть этого состояния не достигает он. Поэтому мы видим, что не все люди стремятся проповедовать, стремятся как-то возвысить общество. Больше люди зарабатывают деньги, каким-то образом беспокоятся о своих проблемах. Но никто не испытывает сострадания. Почему? Потому что нет еще в сердце бхакти. И также он описывает этот уровень баджанакрия, результатом которого является подход к процессу анартханивритти. И перед этим как раз в сердце преданного появляется росток бхакти. Что значит росток бхакти? Человек становится очень привлекательным, и, несомненно, к нему приходит удача, слава, доброе имя и так далее. И этот росток бхакти вызывает у преданного в сердце чувство сострадания, поскольку он испытывает счастье. Испытывает счастье от того, что он может интересоваться и может наслаждаться так в какой-то степени даже. Наслаждаться именем, качествами, формой и деяниями Господа. То есть ему нравится это. Значит, есть небольшой вкус. И этот вкус очень удивительный, он перебивает практически все остальные вкусы. И когда человек сравнивает свою предыдущую жизнь и жизнь, когда в его сердце на самом деле начал прорастать этот росток бхакти, говорится, что он не может уже не служить. Даже если он при каких-то обстоятельствах подскальзывается или сходит с пути преданного служения, говорится, он уже не может жить, как обычный человек, поскольку он все время вспоминает сладость лотосных стоп Господа. То есть вспоминает сладость этого вкуса, и он не сравним ни с чем. И Притху Махарадж говорит, это доступно и понятно только тому, кто это испытал. И тогда в его сердце пробуждается это сострадание. Он видит, что многие люди просто не знают об этом вкусе. Даже незначительный вкус, говорится, даже незначительное продвижение на этом пути приносит человеку неописуемое благо. И все хотят блага. И поэтому, говорится, человеку, в сердце которого появился росток бхакти, он стремится дать это благо другим. Это происходит автоматически. Ему практически не нужны никакие указания. Это стремление появляется в сердце преданного. Но подойти до этого уровня очень... бывает непросто. И Санатана Госвами описывает, что Прабхупада ссылается на Санатана Госвами, что лицемеру и дипломату очень сложно продвигаться по пути преданного служения. А искреннему человеку, даже если он не обладает так называемым светским образованием и светскими манерами, светской культурой, очень легко. Он найдет этот путь очень радостным, привлекательным. Итак, мы можем не прогрессировать по нескольким причинам. Из-за лицемерия и дипломатичности. И между лицемерием и грехом есть большая разница на самом деле. Иногда люди не могут освободиться от каких-то греховных желаний, от греховных. Несомненно, эти желания приводят к поступкам. И они думают, что они лицемерят и прекращают совершать преданное служение. То есть прекращают исполнять свой долг. Однако Кришна говорит Бхагавад-гите, что даже если ты самый грешный из всех грешников, ты должен это делать. Как огонь сопровождается дымом, так и любое действие сопровождается недостатками. Но это не дает тебе права, Арджуна, не исполнять своего долга. Однако мы видим, что люди начинают ссылаться на то, что они очень греховны, они не могут что-то там соблюдать или не могут чему-то следовать. И поэтому они дают себе сами санкцию на неисполнение обязанностей. Однако Кришна не говорит так. Он говорит, даже если у тебя очень много дыма, продолжай. Продолжай. Продолжай. Это не дает тебе права. То есть твои недостатки не дают тебе права не действовать в сознании Кришны. Не исполнять своего долга. Это не дает тебе права. И Кришна четко поясняет это. Однако мы даем себе право. Поэтому Кришна дальше объясняет Арджуне, что тот, кто отвергает данные в шастрах указания и действует по собственной прихоти, не достигает счастья ни в этом и ни в том мире. Итак, мы должны очень хорошо проникнуть вглубь Писаний, то есть пытаться проникать. Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Без понимания человек не может измениться. Это невозможно. Просто меняться и ничего не понимать, не соображать. Только через понимание человек приобретает знания. А знанием качество является. Таким образом, качества могут меняться только благодаря пониманию. А понимание приходит как результат служения Кришне. И говорится, Кришна принимает служение на абсолютном уровне. Между гопи и между телятами нет разницы. Прабхупада описывает это, что между гопи и телятами нет разницы. Как телята служат, Кришна также принимает служение гопи. Также с трепетом и с благоговением. Также с величайшим чувством благодарности. Поэтому, говорится, Кришна принимает служение на абсолютном уровне. Хотя между служением гопи и между служением телят может казаться большая разница есть. Что там телята особо могут сделать? Вот гопи, понятно. Но, говорится, преданное служение таково, и Кришна таков, что он принимает это на абсолютном уровне. Для Кришны важна устремленность преданного, даже при всех его недостатках. И мы видим в истории, в шестой песне Шримад-Бхагаватам описывается тема «Слава святого имени». А Джамила, такой греховный человек, очень искренне стал молиться, взывать к Кришне с чувством сокрушение по поводу того, как он жил. И Кришна принял эти молитвы. Кришна принял. Также Дакша, говорится, он совершил тяжкий грех. Он оскорбил Господа Шиву. Он возгордился и оскорбил Господа Шиву. И тогда Господь Шива проучил его. Его тело было уничтожено. Тело Дакши было уничтожено. И говорится, Дакша перед этим стал совершать суровые аскезы. Суровые аскезы для чего? Чтобы умилостивить Господа Шиву. И Санатана Госвами в этикете описывает, что если вы не можете умилостивить того, кого вы оскорбили, то вы должны просто воспевать. Для нас воспевание – это большая аскеза, тапаси. Как воспевать? Стараться воспевать чисто и много. Стараться воспевать, внимательно повторять святое имя. Избегать этих 10 оскорблений. И тогда святое имя может очистить нас от этого греха. Если нас не прощают даже. Как же святое имя очищает? Говорится, между Кришной и его именем, формой, его деяниями, его качествами нет никакой разницы. И тогда, говорится, сам преданный, он мягкосердечен. И Кришна через сердце умилостивит его. Видя, как оскорбитель начинает предаваться. То есть полностью отдает себя этому желанию очиститься от оскорблений. И это оскорбление здесь называется в Бхагаватам грехом. Таким образом, что же является грехом-то? Нужно очень хорошо разобраться. Это оскорбление? Что же является врагом вожделения? Что предшествует греху? Гордость. Итак, Дакша стал очень гордым. Мы очень горды. И поэтому любое какое-то слово в наш адрес, оно нас беспокоит. Кто-то там что-то не так сказал. Потому что у нас очень высокий рубеж самомнения. Мы о себе думаем очень возвышенно. Другие так о нас не думают. Но мы очень возвышены. В своих собственных глазах. И поэтому мы всех критикуем. Тот не прав, этот не прав. Руководство не право, там не право. Тут надо. Мы всегда знаем все. Как один Махарадж мне говорил, что пока я не был членом GBC, у меня было миллион предложений, как улучшить деятельность ИСККОН. Но когда я стал GBC, я подумал, боже мой, а эти необычные люди, они делают то, что просто невозможно. Когда сам стал в это положение, я увидел, что столько делается, оказывается, что даже невозможно это. Я даже не представлял, что столько много делается. Но со стороны казалось, что можно миллион предложений внести, чтобы улучшить все. Итак, Шанакта Чакраварти Тхакур описывает, что надо лишить оскорбителя милости, лишить его внимания, жалования, там говорится, и так далее. То есть, такой в аллегоричной форме он описывает. И Дакша утерял былую силу, славу. И утерял могущество. То есть, практически он стал нищим. Но с другой стороны, он стал очень мудрым. Что же такое мудрость? Он стал опытным. Он стал умудренным опытом. Как мы теряем положение, славу, силу, могущество? Мы думаем, что они с нами вечно остаются. Сила, слава, могущество, привлекательность. Однако неловкое движение, как Прабхупада говорил, и вы сами себе перерезаете горло. Неловкое движение. Чем же мы гордимся? Мы гордимся тем, что мы такие сердобольные, благодетели. Но какую силу? Какая слава? Какое могущество? О чем говорится? Мы думаем, что если мы беспокоимся о ком-то, что вот они голодные, холодные, то это наше могущество, наша сила и слава. Нет. Могущество проявляется в способности исполнить указания духовного учителя. И здесь говорится, что Дакша при всех своих проблемах исполнил свое служение. Он произвел на свет живых существ, которые должны были заполнить Вселенную в определенный манвантару. Даже при всех своих проблемах он исполнил свой долг. Но он утерял вкусы. Говорится, он утерял вкусы, многие вкусы. И когда вы теряете вкус, то вместе с этим уходит и могущество. Вы разочарованы, поэтому вы не можете быть таким могущественным. Уходит. И здесь говорится, вдохновленный свыше. Если вдохновление ушло, все, от вас ничего уже не исходит. Вы не вдохновлены. И здесь говорится, что вдохновленный свыше. Тот же самый Дакша, несмотря на то, что его предыдущее тело было уничтожено, создал всех необходимых живых существ, которые должны были появиться на свет в манвантаре Чакшуши. То есть исполнение долга. Мы иногда вот вопрос затрагивали. Как же вдохновляться? Надо учиться вдохновляться свыше. Что значит свыше? Черпать нематериальное вдохновление. Выше чего оно должно быть? Выше чего? Ну ладно, хорошо. Разума. Уровня разума. Да? Ну, разум. Разум разный. Разум материальный. Тонкое тело состоит из разума и ложного эго. И ум там еще. И что, мы должны разумом вдохновляться? Ну, ты же читаешь, объясняешь лекции там. Разум находится под влиянием ложного эго. Так же. И в разум, говорится, это хранилище вожделения. Потому что чувство экспансии разума. 6 чувств. И в них вожделение. Так чем же надо руководствоваться? Поэтому Кришна говорит Бхагавад-гите, разумом, исполненным знанием. Разум должен быть заполнен знанием. А знанием называется качество. Поэтому говорится, разумом, исполненным знанием. Вручи себя ему. Таким образом, контролировать чувства, контроль чувств является основой йоги. Но как можно контролировать ум и чувства? Только разумом, исполненным знанием. Итак, здесь говорится, что мы на самом деле еще до сих пор на сентиментальной платформе все тоже находимся. Потому что у нас очень много ментальных проблем, которые мы не способны контролировать. Не способны контролировать. Поэтому у нас столько гнева, столько всяких разочарований, столько амбиций, столько претензий и обид. Потому что все это производные гнева. Наше вожделение не удовлетворено. Мы просто очень похотливы. Поскольку имеем очень сильную привязанность к чувственным наслаждениям. И Кришна при этом говорит, ты должен исполнять свой долг. Мы видим, как люди мгновенно бросают. Как что-то не так, они бросают свое служение. Ну, как сейчас вот я говорю. Смотри, вчера только разговаривал с этой. Все, и она не исполняет своего долга. Что чувства так сильны. Говорится, одно неконтролируемое чувство уносит ум даже проницательной личности. Чем можно контролировать ум? А? Как взять ум под контроль? Разум. Разум должен что? Заставлять заниматься служением. При всех обстоятельствах. Прабхупада говорит, кто такой искренний преданный? Тот, кто при любых обстоятельствах не сходит с пути преданного служения. Что такое преданное служение? Он 9 форм имеет. Шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, падасавам, марчанам, ванданам, дасям, сакям, атмани, веданам. Он может быть неустойчив, но он постоянно стремится к этой устойчивости. И когда мы не заняты, тогда очень много проблем возникает в нашем уме. Очень много. Не заняты чем? Служением Кришне. А заняты служением к кому? Под видом служения Кришны заняты служением своим чувством. Вместо того, чтобы служить чувством Кришны, мы служим своим чувством. Это означает, мы руководствуемся ложным эго, продолжаем. Поэтому нас впереди ждут страдания и разочарования. Вот почему мы разочаровываемся. Потому что под видом служения Кришны мы служим все равно своим чувством. Мы пытаемся наслаждаться в этом процессе. Искать теплые места, не исполнять долго. Как Арджуна, он не хотел сражаться на Курукшетре, а Кришна хотел, чтобы он сражался на Курукшетре. Вот надо было выбирать. Когда нам говорят, вот надо распространять книги, а мы хотим шлепать пироги. Нам говорят, надо вот это сейчас делать. Нет, мы хотим это делать. В чем же наш долг? А? Научиться удовлетворять чувства Кришны. Как мы узнаем, что хочет Кришна? Через его преданных. Через его преданных. Кришна хочет, чтобы мы слушали. Кришна хочет, чтобы мы сотрудничали. И с прочетами эта история где? Когда он появился, он сказал, я так доволен вами, что вы так дружите и сотрудничаете, и помогаете друг другу. И поэтому Кришна пришел раньше назначенного срока, когда они еще ничего не достигли, в общем-то. Низшие ступени еще прошли, и Кришна перед ними появился. И они не могли понять, как это им удалось, они знали Писание, на какой ступени можно воспринимать Кришну. Когда Кришна начинает реагировать на это, очень много в Писаниях говорится, с какой стадии Кришна начинает вступать в отношения с преданным? Когда преданный ощущает это, и они были сбиты с толку. Как так? Мы не достигли еще ни такого состояния, не достигли такой ступени, и Кришна перед нами появился. А оказывается, Кришна был доволен их сотрудничеством. И поэтому он пришел раньше сроков в их жизнь. Еще более того, пришел с таким, он сказал, я исполню любые ваши желания. Просите, вы так меня удовлетворили своей дружбой и сотрудничеством, что я пришел к вам. В неурочное время. То есть еще много надо было вам достигать каких-то состояний, очищений. Но именно это меня больше всего в вас привлекло. И я пришел раньше сроков. Просите, я исполню любое. Пусть все ваши желания исполнятся. И дал благословение. Но мы так эгоистичны, что мы не умеем дружить. Нам некому, видишь ли, ум открыть. Нам тут все негодяи, подлецы, никто нас не понимает. Очень много у нас что есть проблем. Потому что мы сами негодяи. Атман манят и джагат. Каждый думает о других, какой сам в первую очередь. Если вы сами дружелюбный человек, то вы думаете, каждый дружелюбен, каждый хорош. Но если вы сами негодяи и подонок, вы думаете, меня окружают одни негодяи и подонки. Тупицы и дебилы. Вы так думаете? Что в первую очередь у вас проблема. Из-за сильной привязанности к чувственным наслаждениям, из-за вожделения. Результат греха, результат безбожья это называется. И эта демоническая природа очень сильно клокочет в сердце человека. И говорится, избавиться от этой природы можно. Как? Заставляя себя. Заставляя, это и есть тапо дивьян. Заставлять себя это делать. Тапаси это заставлять. И заставить себя можно только через разум. Так вот, сентиментализм это когда вы не можете себя это заставить. Поэтому, говорится, разумный человек, даже при всей своей греховности, он способен заставлять себя продолжать совершать деятельность, исполнять долг. И так нужно возвыситься, говорится, а не стать низкой личностью. Всякие проблемы бывают в жизни. Нужно очень хорошо, говорится, нужно взять свой ум и вернуть его на место. Может быть, он убежал у кого-то далеко, но нужно взять его, поймать и вернуть на место. Под контроль своего истинного «я». И в этом вся квалификация. Способность возвращать свой ум. Куда бы он ни убежал. Неустойчивый и какой еще по природе? Кто помнит? Изменчивый. Изменчивый и неустойчивый по природе ум. Такова природа ума. Что же удивляться, что у нас в уме? То сегодня, то сегодня он друг, завтра он враг. Сегодня мы там с этим в любви объясняемся, а завтра мы его всяко разно обзываем. Таков ум, потому что он трансформация ложного эго. Это и есть ложное эго. Поэтому по своему состоянию ума можно видеть, сколько во мне ложного эго. Поэтому говорится, что даже у Джада Бхараты было, возникли волны недовольствия. Но разумом он успокоил эти волны. Штиль там. И продолжил нести паланкин. И Прупада объясняет, почему он продолжал нести паланкин. Он считал, что это карма. И что он должен ее сжечь. Поэтому он совершал эту деятельность. Хари Кришна. Вдохновленный свыше, тот же самый Дакша, несмотря на то, что его предыдущее тело было уничтожено, создал всех необходимых живых существ, которые должны были появиться на свет в Манвантаре Чакшуши. Так же и с нами. Если что-то происходит с нами, мы должны это принимать как карму. Что мы сейчас страдаем за грехи в прошлом. Мы должны продолжить нести паланкин. То есть продолжать исполнять эти все действия. Мало ли что там по карме может прийти. Какие-то греховные желания, даже поступки может совершать человек в силу своей прошлой греховности. Он не должен прекратить таскать паланкин. Это так, смотрю, здорово устроились. Чуть-чуть. Не дает нам права, да? Поэтому Кришна говорит, это не дает даже тебе права никакого. Даже если у тебя какие-то проблемы, это не дает тебе права исполнять свою долю. Это лично. Ой, я лицемер, я падший. Падший. Вот это и есть. Лицемер, это вот этот и есть человек, который лицемерит, что он падший, и что это дает. Вы поняли суть-то? Лицемер это не тот, кто грешит и служит. Лицемер это тот, кто свой грех знает, что теперь не надо служить, потому что я греховный. Вот он и есть лицемер. И поэтому никакого продвижения не будет. Но даже если самый греховный из всех греховных, он будет продолжать при всех падать, вставать. Пройдет. Кришна поможет. Бог поможет. Поняли? И не вздумайте. Чушь пару. Хоринику. болтаете, слушали на меня философы, вообще ужас. Могло бы что, мы шикали, ну, вы что, ходите, все тетеньки на Домохоте похожи, ходите. А все дяденьки на Кардане, что ли? Это вы сравниваете себя с ними, что ли? Запомните, мы почти животные. Юрий, как сказать, гениталии снабженные. Чувствуют интеллект, он, так сказать. Мы почти животные. Что вы думаете, от нас там ждут каких-то высоких стремлений, что ли? От нас ждут, что мы будем продолжать. И вот это искреннее желание продолжать при любых обстоятельствах все равно исполнять свой долг. Оно может снискать милость Господа, оно может снискать милость Господа. Он же понимает, кто мы такие. Правда? Я пишу. Вопрос не буду, это сейчас вопрос упрошать начнут, о чем-нибудь. И все это будет раньше на бабу копать. Киджай шейх бабы, киджай шейх так буран, киджай шейх бабы. Thank you.